«Значит, именно то, что я сказал. Решай сама. Или я, или ребенок. Избавься от него. Немедленно. Адриана, я хочу, чтобы завтра ты пошла к врачу и сделала аборт». Сердце у Адрианы сжалось. Она задала себе вопрос, говорит ли он серьезно, и тут же ответила на него отрицательно. Нет, он не мог заставить ее выбирать между ним и ребенком. Это же безумство. Серьезно такое сказать нельзя. Милый, пожалуйста, не надо так. Я не могу, просто не могу этого сделать. Но ты должна, понимаешь? Похоже, он был близок к тому, чтобы расплакаться. Адриане захотелось обнять его, успокоить и сказать, что все будет хорошо, что когда-нибудь после рождения малыша он посмеется над своими прежними опасениями и огорчениями. Но Стивен был неумолим. «Адриана, я не хочу иметь ребенка». «Но у тебя его еще нет», — она предприняла очередную попытку успокоить его. «Почему ты не хочешь просто расслабиться и на пару дней забыть об этом?» Она чувствовала себя утомленной, но принятое утром решение придавало ей уверенности в себе. «Я не собираюсь расслабляться, пока ты не сделаешь то, что я прошу. Я хочу, чтобы ты сделала аборт». Адриана молча слушала мужа. Впервые за 3 года она не могла удовлетворить его желание. Не могла и не хотела. И это его еще больше раздражало. «Стивен, пожалуйста!» На глазах у нее снова выступили слезы, впервые после утреннего визита к врачу. «Я не могу. Ты можешь это понять?» «Единственное, что я понимаю, так это то, что ты игнорируешь мои чувства». Стивен очень хорошо помнил, как удручало его отца каждая очередная беременность матери. Он многие годы работал на 2 работах. Потом поступил еще на 3-ю, пока, наконец, милостивая судьба не послала ему цирроз. Но к тому времени все дети уже выросли, а его жизнь была кончена. «Тебя, Адриана, не волнует, что я чувствую, тебе на меня наплевать. Ты думаешь только про своего ребенка, черт бы его побрал!» Стивен плакал. Адриан уже стали мучить сомнения. Она не понимала мужа. Раньше он говорил, что, может быть, когда-нибудь у них будут дети, когда жизнь наладится. Но он никогда не говорил, что ненавидит их, категорически не желает их иметь. «Ладно, поступай, как знаешь. Заводи себе ребенка, Адриана, заводи, но меня ты потеряешь», — всхлипывал Стивен. Адриана, слыша это, тоже расплакалась. «Стивен, пожалуйста». Но в этот момент он положил трубку. Адриана слушала короткие гудки и поражалась тому, насколько Стивен был расстроен и возмущен. На протяжении следующих 2 часов она терзалась мыслями, не стоит ли сделать аборт, если для него это было так важно, если его это так пугало, какое она имеет право заставлять его иметь ребенка? А с другой стороны, какое она имеет право убивать ребенка только из-за того, что взрослый мужчина боится перспективы отцовства? Стивен сможет привыкнуть. Он, в конце концов, поймет, что жена ничуть не меньше любит его и что его жизнь не кончена. Адриана снова вспомнила свои переживания в кабинете врача, подготовку к аборту, и поняла, что не может этого сделать. У нее будет ребенок, и Стивену придется это принять. Всю ответственность и все заботы она возьмет на себя. А в его жизни мало что изменится, если он хочет избежать этого. Все эти мысли снова и снова возвращались к Адриане, когда она ехала в редакцию проследить за поздним выпуском новостей. Добравшись домой только в 1:00 ночи, она прослушала автоответчик, чтобы проверить, не звонил ли Стивен. Он не звонил.